Öndek малой, подготовка в Москве и тренировка на Таймыре. Мне нужно было увидеть конструкцию нарт, способных выдержать путь через океан, и совместно с Артуром найти деньги на стартовую заброску и выход с канадского побережья. Это были стратегические вопросы. Естественно, нужно было получить разрешение на въезд в погранзону, канадские визы, страховку на вынужденную эвакуацию, заключить договор и депозитом оплатить канадцам расходы по нашей эвакуации с канадского побережья, изобрести убойный состав собачьего корма, упряжь, подтянуть свое экспедиционное снаряжение. На все это оставался год. Возможно, и большой срок по земным меркам, но почти обреченно короткий для подготовки. Мир экстремального туризма рассыпан по всей планете. Люди, занимающиеся этой темой, имеют некую намагниченность, которая всегда приводит их друг к другу. Отсюда и неожиданные с необъяснимой механикой встречи. Действительно, почему я бросил бесплодные поиски конструкции нарт и поехал на Украину? Почему за настоящими знаниями собачьей Арктики, собранными на протяжении веков, с того момента, когда на просторах Севера впервые встретились взглядом человек и волк, и в этом длинном взгляде уже теплился интерес взаимоучастия, мне пришлось ехать на юг, на Украину? В городе Шостка уже несколько лет жил Алексей Седых. Сказать, что Алексей до этого прожил 35 лет на побережье Таймыра, занимался охотничьим промыслом и держал собак, что через него прошли несколько поколений сибирских ездовых лаек, значило бы не сказать ничего. В силу своей способности видеть глубинную суть вещей, Алексей обладал действительно сокровенными знаниями Севера. Так получилось, что я приехал на окраину Шостки рано утром и какое-то время ждал у маленького дома с палисадником, прежде чем нажал на кнопку звонка. Алексею было около 60. Он был небольшого роста и очень подвижный. Его движения были энергичны и фиксированно закончены. Он понял все гораздо быстрее, чем я взялся ему объяснять, и начал свой подробный и уверенный рассказ со схемами и рисунками на бумаге. Только поздно вечером, уже опаздывая на поезд, я выскочил из его дома. Моя голова шла кругом. Информация уже лезла из ушей. Я интуитивно чувствовал, что получил настоящие знания. Я был взвинчен и одновременно опустошен. Мне нужно было переварить все, что поведал мне Алексей, и начал продуктивно это осваивать. А сейчас с каким-то внутренним восторгом я понимал, что это непростая встреча. Господь подвел меня к истинным знаниям. Чукче дали навык смелого управления собаками. Леша открыл мне до сих пор неувиденную мной сторону Арктики, расшифровывая и объясняя скрытые, но, в общем-то, простые элементы собачьего мира в соединении этого мира с гигантским трансполярным путешествием. Алексей убедил меня в том, что нарты должны быть эскимосского типа. Никакого сверхлегкого металла и металла вообще, сварки, болтов. Конструкция должна быть податливой, все узлы на веревочных связях. Алексей нарисовал в моем блокноте несколько эскизов и дал сечение элементов. Все было предельно конкретно. Не остался неясным ни один элемент, ни один стык. Он сказал, что эти нарты выдержат весь путь до Канады. Я-то был уверен, что конструкции, которая без серьезных ремонтов могла бы выдержать этот путь по торосам, не существует. Но моя же интуиция подсказывала мне, чтобы я доверился Алексею. Лодка. Легкая дюралевая лодка. Никаких надувных лодок, баллонов, того, что не работает на морозе. Удивительно, но слушая Алексея, я получал подтверждение своим собственным мыслям, идеям, которым не мог до конца довериться, пока не услышал их от другого человека. По мнению Алексея, лодка — необходимый предмет снаряжения. Для меня же этот предмет дополнительно работал на психологическую устойчивость команды, как спасательный плот на борту яхты, идущей через океан. А в первую очередь это средство переправы через многочисленные разводи, при этом также выполняющее функцию самостоятельных нарт в составе каравана. Мы обсудили с Алексеем все большие и маленькие предметы снаряжения, связанного со спецификой путешествия с ездовыми лайками. При этом он не спрашивал моего мнения. Он почти жестко и однозначно говорил мне, что у нас должно быть, и подробнейшим образом рассказывал о деталях любого элемента снаряжения. Он, казалось, не обращал внимания на мой опыт, на то, что я уже прошел половину океана. Меня это не шокировало, потому что передо мною был учитель, и мои знания дотягивали лишь до уровня этого высокого разговора. Я спросил его, сколько собак мы потеряем до Северного полюса? Ответ — 2/3. То есть из 12 погибнут 8. А с чем же мы пойдем дальше? Вот почему даже до Северного полюса не ходят без авиационной поддержки. Примерно в таком направлении шли мои мысли. Но что-то мне подсказывало, что в этом вопросе Лёша ошибается, и что до полюса мы дойдем без потерь, или почти без потерь. И так оно и вышло впоследствии. Другое дело — переход через весь океан. Еще свежи были воспоминания о нашем со Славкой полюсе 2003 года. Тогда на старте в нартах у каждого из нас лежало по 130 килограммов, тяжесть в два раза превышающая вес человека. 2 месяца неустанного движения в сторону полюса высосали весь наш физический потенциал. Я видел, как мозг преобразует психическую энергию в физическую, оставляя без жизни пустыню на пространствах мозговых тканей. Оставаясь живыми внешне, мы медленно угасали и сами могли наблюдать это. А теперь нужно было повторить нечто подобное, но только с собаками, и на расстояниях, и во времени в 1,5 раза больших. Это опасение, а вслед за ним и уверенность в том, что дальше полюса собаки не пойдут, стали беспокоить меня своей безысходностью каждый день, пока эту тревогу не заслонили новые проблемы. Мы не могли брать больше собак. Это увеличивало бы стартовый вес и без того большой. Очень часто придется передвигать нарты только силами людей, особенно в начале пути, в непролазных торосах. Собака везет груз, равный ее весу. Это формула, выстраданная нашими предшественниками. А мы уже и так превысили нагрузку на каждую собаку почти в 1,5 раза. Саша Самсонов окончил Московский авиационный институт, после чего несколько лет работал в цехе на сборке Су-27. Потом его потянуло на природу, к простому труду, да так, что он уехал из Москвы к себе в деревню и вскоре стал творить чудеса по дереву с топором в руках. Он сделал нарты по эскизам Алексея с полозьями, согнутыми и склеенными из березовых ламелей. Копылья и поперечные, утолщаясь в местах стыков, оставаясь ажурными, демонстрировали убедительность формы. «Есть аналогия между крылом самолета и конструкцией этих нарт», — сказал Саша. «Я это чувствую». На заводе «Позит» подмосковского поселка «Правда» подбили полозья лентой фторопласта и прикрутили легкую бронировку. Саша за это время успел склепать дюралевую лодку. Все было сделано так, как сказал Алексей Седых. Подготовка идет активно. В ней участвуем не только мы, но и все наши друзья. Деньги на заброску все маячат последние полгода, но материализовываться не собираются. Конец декабря. Поиск спонсоров зашел в тупик. Мы останавливаем этот ежедневный поток неприятностей и улетаем в Хатангу, в полярную ночь, тренировать собак. Я надеюсь, что мороз и ночь выморозят из наших голов весь этот негатив. 10 января мы вернемся, и я уверен, что за оставшийся до старта месяц сможем решить все проблемы экспедиции. Самолет стал снижаться перед посадкой в Хатанге. Меня полупробудил пронзительный визг турбин. Я открыл глаза и удивился, увидев длинный, слабо освещенный фюзеляж, но, видимо, окончательно не проснулся, потому что сразу же увидел другую картину. Как на Чукотке с поврежденной коленкой ехал на нартах, выставив ногу вперед, оберегая ее от торосов, попутно успевая наслаждаться скоростью, и как Файнес отрезает себе почерневшие отмороженные кончики пальцев. Это я видел в фильме. Да, Файнес. Ему фантастически везло в трансглобальной, но потом, когда он стал делать автономные экспедиции, для него началась череда больших неудач. Самолет приземлился. В Хатанге стояла темень. Глоток забортного воздуха резанул гортань. Мороз заставил нас впервые подумать о наших собаках сострадательно. Они находились на старой базе в 2 километрах от Хатанги. Мы не видели наших собак 8 месяцев. Мы бежали туда, как будто с ними вот-вот должно было что-то случиться. И вот мы видим фонарь во тьме, а вскоре само серое здание, вдоль которого натянут трос с пристегнутыми к нему нашими комочками. Собаки узнали нас в темноте и грянули в голос. В нем мы услыхали и радость, и жалобу на тяжелую судьбу, и рассказ о том, как жили они тут без нас. Ох, если бы мы могли расшифровать эту песню. «Я вижу где, маленького юркого где. Вижу господина, раскормленного до размеров круглого подросшего баловня щенка. Серый орет, да нет, он просто визжит в истерике. Я хватаю его передние лапы и подставляю ему для облизывания свое лицо. Пока он его не оближет, будет орать. Я знаю». Лохматый барсик, самый крупный наш пес, подпрыгивает сразу на всех 4 лапах, и улыбка не сходит с его морды. Интеллигентный шортик молча смотрит на нас, но при этом так резко машет хвостом, что ему приходится расставить ноги пошире, чтобы не занесло. То, что я чувствую сейчас, вторая часть моей жизни. Очень счастливая. А в первой я думал свои невеселые мысли по поводу наших скорбных дел и наших собак, пока они бедовали в Хатанге. Мы загружаем наши нарты тяжелыми колесами и железяками до веса в 400 килограммов и настойчиво гоним собак по реке Хетта. В первый выход мне несколько раз казалось, что наша затея с полюсом неосуществима. Легкие нарты намертво застревали на хорошей дороге, мы прикладывали усилия, и собаки с трудом справлялись с нагрузками. На душе было отвратительно от понимания того, что полюсная трасса тяжелее в 10 раз. Мы живем в Хатанге, но каждый день, вернее ночь, мы бредем к нашим собакам 2 километра, запрягаем их, едем по реке до деревни Кресты и возвращаемся назад. Всего около 30 километров. На 4-й день я уже увидел в упряжке слаженную команду. Каргель, Амнан, Шортик, Серый, Что, Господин работали хорошо, с каждым выходом добавляя самоотверженности, и не было момента, чтобы они ослабили постромки. Вся упряжка работала по-настоящему. Зачем? Почему? Они по-другому не могут. Это в их чукотской крови. И я успокаиваюсь. Будем штурмовать Северный Ледовитый океан вместе. А как они соскучились? Как они любят нас? За что же нас, мучителей, можно любить? И как скромно надеются на наше внимание. Шортик подходит, кротко смотрит черненькими глазками и просит его погладить. Ждет и хочет услышать свое имя. Серый не успокоится, пока не лизнет тебя в лицо. Раз в сутки нужно вытерпеть. Господин ходит кругами, визжит и стонет, не спускает с тебя глаз. Маленький кобель двойка не проявляет лавины любви, но стоит рядом. Я глажу его и несколько раз повторяю его имя. Ночуем на старой базе Таймырского заповедника. Это деревянный дом, стоящий на окраине Хатанги, на высоком правом берегу Хетты. Он висит над бескрайними просторами северной равнины, растворившимися в вязкой синеве полярной ночи. Большая, в несколько комнат изба без отопления и печки. Есть электрический калорифер, который работает очень шумно, так что разговаривать нельзя. Мы включаем его минут на 20, пока он не поднимет температуру до плюс 10, а потом выключаем. Через час, когда начинает идти пар изо рта, включаем снова. Все население Хатанги, пережидая морозы и ныряя по своим делам в полярную ночь, возвращаясь из тьмы, желало одного — выпить. Мы же с Артуром, придя от собак в свой промороженный дом, первым делом мыли руки спиртом. Артур, как врач, был уверен, что после собак это нужно делать обязательно. Я же это делал больше в пику народному алкогольному бедствию, споласкивая руки чистым медицинским спиртом, делая это с каким-то ядовитым удовольствием. Потом на электрической плитке жарили оленину. Тушу оленя сразу же приволок нам бортмеханик Толя Гончаров. Мясо было фантастически вкусным. Настолько вкусным, что глаза сами собой закрывались, когда работали челюсти. Потом долго и много выпивали чая с медом и ландориками, добрым словом вспоминая маму, которая перед любым походом пекла эти печенья. Это был наш семейный ритуал, начавшийся примерно 30 лет назад, когда мы только начинали ходить в походы. Это был ритуал нашего сбережения. Я не помню, чтобы он когда-то нарушался. Долгими вечерами за ужином мы говорили с Артуром о нашей экспедиции, но часто мы рассказывали друг другу интересные моменты нашей прошлой жизни, и не всегда они были связаны с туризмом, что было странно, ведь я ушел в эту сферу безвозвратно. Каждый день мы упорно шли к собакам, запрягали их в тяжелые сани и неслись по замерзшей Хетте до Крестов и назад. На это уходило 7-8 часов. Потом кормили собак. Рыба была зашита в мешки еще осенью. Приходилось тащить мешок на волокуше метров 200, разбивать мороженую массу кувалдой, потом вываливать из мешка и разбрасывать собакам. Мороз был такой, что держать металлическую ручку кувалды можно было не долее нескольких секунд. Псы ловко зажимали передними лапами куски смёрзшихся рыбьих тушек и, лежа на животе, сосредоточенно грызли передними зубами. У них при этом одинаково морщились носы. Следом псы получали по кружке сухого корма. Наши рукавицы и одежда пропахли отвратительным едким запахом прогорклого рыбьего жира, так что если после кормления собак случалось зайти в магазин, суровый хатанский народ неодобрительно посматривал в нашу сторону. Так мы встретили Новый год, и утром 1 января, удивляясь собственной непреклонности, вышли на трассу. В этот день была пурга с юго-востока, и собаки не пошли на ветер. Их силуэты растворялись в темноте полярной ночи. Они тянули тяжелые нарты, постоянно оборачиваясь на нас. Глаза их горели в свете наших налобных фонарей. 3-4 пары огоньков одновременно, иногда 8-10. Это был саботаж. Чтобы не остановиться, мы налегали на задок нарт, выкрикивая команды и посылая угрозы. Огоньки сразу же исчезали. Мы были непреклонны, и наши псы вскоре поняли это. Тогда они устроили драку. Это произошло, когда мы с Артуром разбежались в разные стороны в поисках нашего входного следа. Вой пурги перекрывал рычание дерущихся собак. Из-за него мы потеряли несколько секунд. Дрочунов распинали. Конечно же, в центре оказался самый удачливый в драках коренастый кобель Что, который сцепился с самой крупной нашей собакой Барсиком. Ему помогал его друг Серый и еще тройка кобелей. Остальные псы наваливались сверху вторым ярусом и яростно мочалили все, что попадалось в их пасти. Мне показалось, что Барсику пришел конец. В свет фонаря попали черные точки на снегу, и я не сразу понял, что это кровь. А потом в свет попал сам Что. Кровью была залита левая часть его морды, а на месте левого уха живым пульсирующим сгустком вскипала розовая желеобразная масса. Барсик продолжал лежать, распластавшись на снегу. Удивительно, но совершенно невредимый. В этот день упряжка действительно была непредсказуемой. Собаки не шли, господин метался поперек хода. Даже незначительные отклонения внешней среды способны действовать на тонкую психику собак. В голову лезли панические мысли, что вот где вряд ли что получится из нашей затеи. Но не нужно было торопиться и делать поспешные выводы. Нужно помнить, что все уже, слава богу, решено в нашей жизни и поэтому устроится само собой. Все непременно вернется в русло предрешенных путей. Эта мысль стала главной для меня в тот день. Когда вся упряжка набросилась на Барсика, мы не знали еще, что уже через полчаса она материализуется, и упряжка дружно и мощно понесет ставшие как будто невесомыми сани. У нас 11 собак. Нужна еще хотя бы одна. В Хатанге много уличных псов, но нам нужна ездовая лайка. Наметили жертву. Лохматого, бело-рыжего кобеля. Подманили куском мяса и надели ошейник. Затащили свежепойманного пса на второй этаж конторы таймырского заповедника в Борин кабинет. В теплой комнате от зверя пошел крепкий запах, как от московского бомжа. «Ух!» — поморщился Боря. «На помойке нашли!» И уже, обращаясь к псу, похвалил его. «Хорошая собака!» Пес в согласии кротко скосил на Борю глаза. «О, так это же долганская собака!» Выделяя и округляя звук «О», радостно сказал Боря. «Черке, черке!» — позвал он собаку, на что пес, распознавая долганский язык, слабо вильнул хвостом. «Вот видите, откликается. Местная собака. Наверное, ходила в упряжке». Мы так и назвали его по долганской народной традиции «Черке» и поставили в паре с Барсиком. Черке сразу же потянул, при этом демонстрируя свой веселый нрав, несмотря на враждебность, таящуюся в тяжелых взглядах чукотских авторитетов. Любой новичок проходит через побои. Стая терпеливо, иногда очень долго ждет того момента, когда каюры потеряют свою постоянную бдительность. Следует одновременная со всех сторон бесшумная атака, и жертва исчезает под телами атакующих. Черки счастливо для себя прошел период адаптации благодаря своей природной веселости. Он никогда не унывал, откровенно резвился на виду у чужой стаи, не проявляя признаков агрессивности. Это смогло подействовать на взращенных в почти волчьей среде чукотских псов как смягчающее обстоятельство. Но судьбоносная обязательная драка была все еще впереди. Второй пес, пойманный нами, был настоящий бомж и ночевал, как все хатангские бомжи, в теплотрассе. Это был таймырский зверюга, эдакий русский медведь, который встал в упряжку и потянул так, что на мгновение ослабли все другие постромки. Он согнулся, он азартно работал, как будто хотел один вести эти 400-килограммовые нарты. В тот момент, когда мы увидели его в работе, все наши конкуренты, канадцы с их маламутами, отлетели назад. Я, волнуюсь, накинул на пса шлейку, и он, оправдывая мои ожидания, привычным движением одну за другой просунул в нее передние лапы, как будто всю жизнь только и делал, что ходил в упряжке. Мы назвали его Таймыр. У нас было много дел помимо тренировки собак. Мы занимались снаряжением, встречались с вертолетчиками, подолгу серьезно разговаривали. Я замечал, что Артур продолжает пребывать в иллюзиях относительно нашего предприятия и рассматривает мои опасения как надуманные, предполагая, что мы с ветерком будем ехать через океан. В момент особого своего откровения он эмоционально заявил: «У меня нет цели, такой, как у тебя, достичь Северного полюса. Мне интересен сам процесс. Я хочу измениться в этом пути и наблюдать за своими изменениями. Я могу, например, не дойдя до полюса, повернуть назад и пойти к Земле». И это говорил человек, с которым мы в подготовке уже зашли далеко. Меня все сильнее цепляла философия Артура. Я знал, что там не будет места для созерцательности. Человек, отвлекшийся от свершения, сразу же выпадал из потока, и больше его никто никогда не видел. И так хватало технических проблем, а тут еще Артур со своей утопией. И что я буду с ним делать, если он возьмется осуществлять свое чубаркинское видение там, на льдах? Возможно, он до сих пор находился в поисках формы своего существования в предстоящей экспедиции, своего, так сказать, места в истории, и сейчас пытался услышать и распознать в себе свои собственные мотивы и опереться на них. Но в этих редких, но высоких по накалу разговорах мне казалось, что его убеждают мои доводы, и он начинает менять свои представления. Мне так казалось. Но в основном, конечно, нам были больше свойственны ровные, почти спокойные отношения. Измученные безденежьем и реальными трудностями подготовки, мы наблюдали движение времени и ежесекундное приближение момента начала, за которым вступит в дело то, что нам удалось накопить в себе. С таким почти обреченным на успех подходом мы закончили тренировки в Хатанге и в совершенно невозможном варианте затолкали клетки с собаками в тесную, неприспособленную корму Ту-104, следовавшего в Норильск. В тот же день со всей нашей сворой и снаряжением мы появились на базе Норильского МЧС, оставили там собак, а сами улетели в Москву. На последние дела у нас остался один месяц. Мы отпустили свою судьбу, и она сама стала искать себе путь. Мы молча, не вмешиваясь, наблюдали за этим процессом, зная, что все равно наших сил явно недостаточно для решения всего нерешенного. Я почувствовал, как наша экспедиция, да и, наверное, наша судьба, перешли в другие руки. Так оно и получилось. Все выполнялось в последние дни само собой, и только сознание никак не могло этого понять. Ему, приученному к другому, все казалось, что грядет беда, и вот-вот откроются причины срыва нашего старта. Но губернатор Самарской области Константин Титов совместно с мэром Тольятти Николаем Уткиным вдруг совершили самый настоящий героический поступок. Оплатили нашу заброску на Северную землю. Артур Челингаров, прослышав о готовящейся экспедиции, вызвал нас к себе в Думу, где 30 минут задавал вопросы, а я также быстро отвечал на них, резко разрушая его понятные мне опасения и энергично вываливал в ответ твердые, сотни раз прочувствованные на собственной шкуре понятия. Мы сидели в его кабинете, друг против друга, на столе между нами лежала карта Арктики. В какой-то момент он резко поднялся и скомандовал: «Глобусу!» Мы подошли к громадному шару, стоящему в углу кабинета, в котором все это время, кроме нас с Артуром, находились еще 4 помощника Челингарова. Откуда-то взялся фотограф, который заснял нас у глобуса, возложивших руки на Северный полюс. Встреча была закончена. Это означало, что экспедиция только что получила некую государственную поддержку, и с этих пор ее наверняка побоятся остановить какие-либо черные силы. Но приходит момент начала. В Домодедово нас провожают наши друзья и просто те, кто помогал нам в нашей подготовке. Ночной полет до Норильска, и мы опять видим своих собак. В ожидании окончания пурги 3 дня уходят на последние приготовления. Ясным розовым утром вертолет с собаками, нами и всем нашим снаряжением, дрожа всем телом, застыл в воздухе на пути к Диксону и Северной земле. Мы видим, как свершается невозможное, и все, что делается, уже не повернуть.